Глава 7. Неоднозначное знакомство. Слово за слово выяснилось, что передо мной один из сыновей повелителя степей. Зовут его Фозен. Парень старше нас на 2 года, если правильно понял. Он прибыл в столицу на одном из кораблей клана. В Шуменской империи, откуда мой визави родом, дымчатые лошади считаются элитными, и тот, кто ими владеет, сразу возвышается в статусе. «Так чего вчера не приобрел?» Задаю вопрос, отмечая про себя странности, на которые не сразу обратил внимание. Мечи у спутников парня имеют чуть изогнутую форму, чем-то напоминает ятаган, но с гардой. В Зарске такое оружие не видел даже в продаже. По всей видимости, оно не пользуется спросом. Фозен имеет обычную внешность, почти не отличается от среднестатистического жителя Арзарской империи. Не хватило средств, но с продавцом договорился. Он не сдержал слова, обманул. «Но лошадь считаю своим приобретением по праву первого, кто на ней остановил взгляд», — заявил парень, зло прищурившись. «Передай мне купчую. Сверху отсыплю 100 монет и разойдемся». Шали и девушки стоят позади. Торговец делает вид, что его этот разговор не касается. «Нет, дымчатую продавать не собираюсь», — покачал я головой, а потом обратился к Айсаку. «Выводи мою покупку и не забудь сбрую с седлом. Лучше бы лошадь сразу оседлать». «Сейчас все сделаем!» — сказал торговец и кому-то крикнул, велев быстрее шевелиться. Один из помощников Айсака, взвалив на плечо седло, поспешил в загон. Я же посчитал, что разговор с Фазаном закончил и стал к друзьям поворачиваться. Парень из Степной империи имел другое мнение. Выхватил из-за пояса перчатку и кинул ее в меня. Я успел ее перехватить и восхитился качеством. Выделка изумительная, кожа прочная, но тонкая. «Подарок?» Интересуюсь у парня. «А чего только одна?» «Это вызов!» — прошипел тот. «За оскорбление! До первой крови!» Аура у степняка бушует. Того и гляди, искры во все стороны полетят. Правда, если правильно понял, то даром огня он не владеет. «Бьемся на кулаках или мечах?» Уточняю, мысленно ругаясь за очередную задержку в столице. «Вот и строй планы, загадывай и спеши, а всех ситуаций предусмотреть невозможно». «Фазен, ты не в своей империи!» Выступил вперед Шарий. «Наши законы следует чтить, им следовать, раз прибыл в гости». «А я что-то нарушил?» — усмехнулся тот. «Когда возникает спорный вопрос при всех равных, то имею право доказать свои взгляды силой. Оппонент, если испугался, волен отказаться. Тогда считается, что он признает свою неправоту». «Грамотно говорит, не подкопаешься». Кстати, аура у него успокоилась. Исчезла злость, но отступить он не хочет или не может. Его телохранители или сопровождающие не вмешиваются. «До первой крови на мечах, но дымчатая остается у нас при любом раскладе. Устроит?» — обратился я к Фозену. «Да», — коротко ответил тот. «Где тут поединки устраиваются?» Он посмотрел на торговца. «За базаром есть участок, отведенный под споры, но необходимо заплатить пошлину и заказать целителя», — сказал Айсак, указав направление. «Последнее не обязательно», — отмахнулся Шали и посмотрел на Террию, которая кивнула. «Дуэль до первого ранения, несмертельного и без сильного членовредительства». «А будет ли Фазен следовать таким соглашениям? В драке возможен несчастный случай. А если учесть, что фехтовальщик из меня еще тот, то противостоять опытному воину вряд ли получится». «Хотя базовые связки и финты уже выучил, теоретически продумал и несколько собственных заготовок». «Интуиция спокойна, почему-то уверен, что степняк сам себя загнал в угол, а отступить ему гордость мешает». Нам пришлось заполнить стандартный бланк с намерениями биться до первой крови. Офицер стражи проверил бумаги, устроил небольшой опрос, взял со степняка пошлину, предупредил о последствиях, если зайдем дальше указанного. Попенял, что отказались от услуг целителя. А потом, зевнув, заявил: «Мечи вас рассудят. Идите, у вас 10 минут. Если за это время не выясните, кто выиграл, то приходите и продлите время». Оказалось, уже месяц назад ввели нововведение. Дуэль не длится вечно, а бывает, когда сражающимся никак не получается достать противника. Поэтому-то и решили подстегнуть обиженных и заодно казну пополнить. Впрочем, в последнем сомневаюсь. Учет денежных средств за продление дуэли никак не регламентирован. Стражник возьмет деньги, но вряд ли отразит это в бумагах. Правда, обвинять в таком никого не собираюсь, но возможность для заработка явно прослеживается. Мы уже подходим к кристаллищу. Шали что-то весело рассказывает Террии. Дочь императора ведет под усы покорную дымчатую лошадку. Фозен уверенно шагает со своими сопровождающими на пару шагов впереди. Охрана степняка ни словом, ни жестом не выразила своего отношения к происходящему. Они даже со своими спутниками ни одной фразы не перекинулись. Закралось даже подозрение, что у парня глухонемые на службе. «Макс», — обратилась ко мне Тальяна, — на пару слов. «Что хочешь сказать?» Замедлил я шаг. «Отмени дуэль, принеси извинения, и мы разойдемся к обоюдному удовлетворению. Не хочу оправдывать Фазена, но у него нет другого выхода. Потерять авторитет среди своих людей не желает». «Это его проблемы», — пожал плечами. «Унижаться не собираюсь». «Он опасный противник», — вздохнула девушка. «В степных странах с малолетства обучают искусству владения оружием. Там частые войны, укрытий мало, а за территории пригодной жизни идут постоянные схватки. Шуменская империя — одна из самых сильных». «Ха, неубедительно», — хмыкнул я. «Мы с ним переступили черту, когда невозможно отыграть назад». «Авторитет и уважение теряются мгновенно, даже если так сделать выгоднее в текущий момент. Мои друзья сами не поймут, как у них закрадутся сомнения в мудрости решения, а если сдам назад. Даже если этого и не произойдет, то перед самим собой будет неудобно. А со временем данный эпизод попытаюсь забыть. Впрочем, таких мыслей нет. Тем более, что поединок больше для проформы». «Примирение?» — поинтересовался Шалей, выступив в роли моего секунданта. «Только если он извинится», — кивнул я в сторону Фазена. «Нет», — коротко ответил тот, а я развел руки в сторону. «Использовать магию нельзя. Оружие выдал скучающий сторож аресталища. Не преминул требовать по 10 медиков за эксплуатацию простеньких мечей. В оружейной стойке есть приличное оружие, в том числе магическое, но оно не про нашу честь», — так заявил отставной сержант стражи, вышедший в отставку по возрасту. «К бою!» — скомандовал Шалей. Секундант моего противника безучастен, свои обязанности выполняет номинально. В победе своего господина не сомневается. А вот мне хочется поставить заносчивого парня на место. Жаль, нельзя ударить магией или пустить ход кулаки. С последними и вовсе в своей победе уверен. С мечами же все сложнее. Как там говорили инструктора из моего мира, сделай так, чтобы нож стал продолжением руки. Далеко не всегда это получалось. Особенно в жесткой схватке, когда на раздумье и медитацию нет времени. «Максимилиан, не держи на меня зла», — произнес мой противник. «Сила нас рассудит». «Ха, он от меня ждет такой же ритуальной фразы?» «Фазен, забудь обиду», — медленно произношу, взвешивая меч в руке. «Глупо, но дань традиции отдадим. Посмотрим, кому улыбнется удача». «Как я сумел уйти от молниеносного выпада? Да еще отвел в сторону удар». Парень мастерски дерется. Не помышляю об атаке. Только защищаюсь, и то с трудом. Надо отдать должное противнику. Он не целит в голову и бьет осторожно, боясь нанести серьезное повреждение. Глупая дуэль с такими-то ограничениями. Резко взмахиваю левой рукой, имитируя выпад кинжалом, которого нет. Противник купился. Резко отшатнулся в сторону и сделал круговое движение мечом, перейдя в оборону. Фазен действовал на рефлексах, вложенных с детства. «В этом мой шанс. Нестандартные финты его собьют с толку». «Время!» — неожиданно заявил сторож аресталища, появляясь между нами. «Господа, 10 минут прошло». «Мы минуты 3 сражались, не больше», — удивленно сказал мой противник, которого поддержал Шалей. «Согласен, бой длился меньше отведенного времени. Уважаемый, вы что-то спутали?» «Отсчет начинается после того, как зашли на дуэльную площадку», — отрицательно помахал рукой отставной сержант. «Не мое дело, что о чем беседовали и оружие рассматривали. Или продляйте время, или расходитесь». Фазен выразительно посмотрел на меня, словно совета спрашивая. «Ха, парень совсем не горит желанием сражаться, но потренироваться не прочь. Однако, дабы соблюсти все правила этой странной дуэли, кровь необходимо пустить». Медленно кивнул, делая знак мечом, что не прочь им помахать. «Продляю», — заявил мой противник. «Сколько с меня?» 20 серебряных», — мгновенно ответил сторож. «Офицеру стражи сам отдам». Фазен отсчитал монеты, которые перекочевали в карман отставного сержанта, сделавшегося сразу милым старичком. «Господа, у вас еще 10 минут. Отчет начинаю», — заявил сторож и посмотрел в сторону трактира, стоящего неподалеку. «Проигрываю, не паникую, признаю. Соперник управляется с мечом намного лучше. Он бы уже мог несколько раз меня достать, но по какой-то причине этого не делает. Желает поиграться, как кошка с мышкой? Унизить? Неужели я оказался неправ, и Фазен человек с гнильцой в душе? Вроде не издевается, только и успеваю отмахиваться. Ладно, пора рискнуть и прекратить этот балаган». Уже рубаха на спине промокла от пота. Хорошо, что камзол ушали. Качаю маятник, уворачиваюсь от выпада, не пытаясь парировать удар. Резко прыгаю в ноги противника и бью ему под колено. Фазен успел подпрыгнуть. Сверху вниз ударил, и если бы меня не увело в сторону за мечом, то он бы пришпилил мое тело к земле. Кстати, мог и убить. Не поднимаясь, делаю кувырок противнику, но бить не спешу. Так и есть. Тот вновь совершает прыжок, уходит в бок, и его меч со свистом опускается в то место, где я должен был находиться. Мощнейшим ударом выбиваю меч соперника, острием прокалываю кожу на его ладони. Крупная капля крови упала на ристалище. Не моя сцена. Все в оцепенении. Я еще не верю, что сумел победить. Охрана парня стоит с вытянутыми лицами, их ладони застыли на рукоятях мечей. «Признаю, удача и правда на твоей стороне», — слезнул с кожи свою кровь Фазен. «Конфликт исчерпан?» — поинтересовался я. «Да, теперь это необходимо скрепить торжественным обедом», — заявил парень. «От всего сердца», — приложил руку к груди, — «прими мое приглашение со своими друзьями. Так заведено в моей стране». «Сперва уладим формальности», — буркнул я. «Нам требуется сдать оружие, уведомить офицера стражи, что дуэль завершена к обоюдному согласию. А еще хочу услышать мнение Шаля и девушек. Не как сражался, а насчет приглашения, которое вносит очередную корректировку в планы. Мой приятель высказался за то, чтобы продолжить знакомство. Террия настаивала на немедленном отъезде, а вот Тальяна заколебалась». «Макс, нам доподлинно неизвестны планы Фазена», — задумчиво произнесла беглая принцесса. «Если пригласить на корабль, то идти туда не стоит. В любое другое место — дань уважения. Ты сам говорил, что врагов обрести намного легче, чем союзника». «Или он не расстался с мыслью завладеть дымчатой?» Я кивнул в сторону лошади. «Мы ее поставим в стойло рядом с метеором», — предложил Шали. «Макс попросит своего жеребца, и никто к твоей кобыле близко не подойдет», — сказал он Тальене. «А мне не нравится, как этот степняк кидал на нас взгляды», — покачала головой Терри. «Читалось не только любопытство. А еще ходят слухи, что они будущих жен похищают и насильно к себе привязывают». «Время уже близится к полудню. Пока туда-сюда и выйдем под вечер, чтобы вскоре искать где-то ночлег». «Нет, Зарск покинем завтра. Примерно так изначально и планировалось». Приглашение приняли и договорились встретиться через час на центральной площади у фонтана. Дымчатую определили рядом с метеором, чему несказанно обрадовались конюхи. Почему-то городская конюшня не пользуется спросом. Правда, как заявил один из работников, сейчас мертвый сезон, приезжающих почти нет, все из столицы направляются. А вот осенью тут запись начнется, чтобы скакуна на какое-то время оставить, очередь образуется. Нам даже предложили забронировать места, но мы отказались. В школе магии имеется собственная конюшня, как понимаем, намного дешевле этой. Единственное, там потребуется за лошадьми самим ухаживать или кого-то нанимать. Ну, за все это необходимо платить. Бесплатно работать никто не будет. «У нас еще время в запасе», — подумав, сказала Терия и предложила. «Заскочим в дом. Нам с подругой приодеться хочется и хотя бы прически поправить. Фазен постарается удивить. Вряд ли он нас в захудалый трактир позовет. Как-никак сын повелителя степей. Там наверняка каждый себя так называет», — пожал плечами Шалей. «Нет, за свои слова сразу к ответу призовут», — возразила Тальена, а потом добавила. «А вот приезжая в другую империю за много километров от дома, то прихвастнуть могут. Такое в порядке вещей. Терри, ты смотри, не поддавайся чарам Фазена и не дай себе глаза песком засыпать в переносном, естественно, смысле». «Ты-то в себе уверена?» — хмыкнула в ответ дочь отставного полковника. «На 1000%!» — кивнула беглая принцесса. «При всей стати и тугом кошельке наш новый знакомый не в моем вкусе». Девушки еще немного попикировались, обмениваясь остротами, но без злобы. Съемный дом мы все же посетили. Решающим фактором стало то, что Тальяна захотела свою внешность подкорректировать, дабы ее не смогли люди Алии опознать. Резон в словах нашей спутницы есть, а сильно рисковать нет желания. В назначенное время мы прибыли к фонтану. Фазен нас уже поджидал с теми же невозмутимыми сопровождающими. Сам парень разительно изменился. Теперь перед нами предстал молодой господин. У него в руках элегантная трость. Одежду сменил и щеголяет в темно-синем атласном камзоле, расшитом серебром. А вот штанины заправил в полусапожки. Пытается пустить пыль в глаза, а самому неуютно. Не привык он к такой одежде. Да и та новая, словно только что купленная. «Рад, что откликнулись», — улыбнулся Фазан. «Дамы?» — кивнул девушкам. «Господа?» — протянул руку. Наши подруги не ударили в грязь лицом, сделали изящные реверансы и синхронно поприветствовали парня. Мы обменялись рукопожатиями, а потом сын повелителя пустыни пригласил нас на обед, уточнив, что как проигравший, все расходы обязан взять на себя. Это предвиделось, мы отказываться не стали. А вот когда попали в один из самых шикарных ресторанов столицы, то точно не пожалели. Сына повелителя степи встретили с наигранным радушием, как завсегдатая. Нам, работники ресторана, уделили намного меньше внимания. Ну, зачастую встречают по одежде, а в таких заведениях смотрят на толщину кошеля. По нашему виду не скажешь, что готовы расплачиваться золотом. «Проходите. Вы желаете отдохнуть за столиком или в отдельном кабинете?» — уточнил распорядитель зала у нашего нового знакомого. Фазен на меня оглянулся, я в ответ неопределенно пожал плечами и кивнул в сторону девушек, мол, их спрашивай. «Дамы, где вам удобнее перекусить и поговорить?» — обратился к Терри Итальяне, сын повелителя степи. «У парня отличные манеры, можно позавидовать. Держится уверенно и достойно, без гонора и не свысока». «Лучше отдельный кабинет», — отреагировала принцесса-беглянка. «Точно, она опасается знакомых встретить. Хотя тут вряд ли Алия появится, у той сейчас другие хлопоты». «Не факт, что она еще не покинула империю, если планирует захватить соседнюю и негласно возглавить правящий клан. Впрочем, меня это мало волнует. Есть другие проблемы, в том числе и сдержать слово, данное Вадену. Пока все складывается удачно. Осталось продержаться до начала занятий, и всем недоброжелателям утрем нос». Кабинет похож на какой-то будуар. Стены, обитые темным бархатом, люстра поражает массивностью, два дивана, больше напоминающие ложе, стол и кресло. Есть даже камин. А когда Фазен указал на неприметную дверь и заявил, что тут и туалетная комната присутствует, то я и вовсе упрочился в своем мнении о высшем разряде заведения. «Боюсь спросить, во сколько обойдется обед», — хмыкнул Шали, словно прочтя мои мысли. «Если обратить внимание на лица наших подруг, то они размышляют в таком же ключе. Правда, ауры спокойны. Кроме любопытства, ничего не проскакивает». «Мой клан не бедствует», — заявил Фазан. «Отец с матерью выделили определенные средства и потребовали их потратить на удовольствие и развлечения. Я не любитель сорить золотом. Из-за этого...» «Ай!» — он вздохнул. «Упустил дымчатую лошадь». «Нет-нет», — выставил перед собой ладонь, заметив, что Тальена собирается что-то сказать. «Этот вопрос уже в прошлом. Боги рассудили так, а не иначе, и перечить им не собираюсь. Лучше расскажите о себе, пока нам принесут покушать». «Основное тебе известно», — пожал я плечами. «Сдружились на фоне поступления в магическую школу. Ждем начала занятий». «А в какую поступили?» «В Зарске их несколько. Я планирую обучаться в военное, где делается упор на стратегию и тактику. У нас в Шурменской империи не хуже заведения, но с определенной спецификой проблемы. Воевать в пустыне далеко не так, как в долине и горах», — озвучил свои планы Фозен. «Мы будем учиться на универсалов. Основное направление выберем позже», — ответил Шали. «А военное дело там преподают?» — задумчиво уточнил наш новый знакомый, потирая переносицу. «Разумеется», — кивнул сын судьи. «Другое дело, что каковы знания, упор и требования. Подозреваю, что в военном заведении все же больше внимания уделяется боевой форме. Владение разным оружием, марш-бросками...» Договорить не успел. Фазен его прервал. «Это не интересует. Тактика и стратегия — основа побед. Там такому обучают». «Об этом нам неизвестно», — улыбнулась парню Тальена. «Однако универсальные маги хороши тем, что им любое дело по силам». «Это точно», — о чем-то сильно задумался сын повелителя пустыни. В этот момент потянулись подавальщики, чтобы сервировать стол на полк едоков. Мы с Шалием и подругами с удивлением наблюдаем, как расставляют блюда. Чего только нет, в том числе и неизвестная мне еда и фрукты. Боюсь, поглощать пищу придется с осмотрительностью, а то точно опростоволошусь. Впрочем, в этом я не одинок, судя по удивленному взгляду Шаля и занервничавшей Терри. А вот Тальена спокойна. Похоже, ее поразило количество, а не неизвестные продукты питания. Мы о многом поговорили, но между нашей компанией и Фазеном ощущается какая-то невидимая черта. Пустынник старается казаться своим парнем, свысока не смотрит, гордыни не проявляет, но нет-нет да проскочит в разговоре упоминание о его могущественном клане. И армия-то у шурменов большая и современная, имеется собственная флотилия в разных странах, города разрастаются. На словах все идеально, но так ли это на самом деле? Скажи, а как так получается, что в песках строите города? У вас совсем нет плодородной земли? Задал я вопрос, не представляя, за счет чего они процветают. Небольшие участки леса и лугов имеются, ответил Фазен, но уточнять ничего не пожелал. Давайте условимся, что когда начнется обучение, то встретимся и продолжим общение, предложил парень. Почему бы и нет? Пожал плечами Шалей. «Договариваться о встрече на определенную дату вряд ли получится», — отмахнулась Терия. «Если захочешь, то сумеешь отыскать среди первого курса в школе универсалов». «Или обменяемся привязкой к почтовым шкатулкам», — прозрачно намекнул Фозен, переводя взгляд с одной девушки на другую. В его ауре проявились всплески интереса и даже желания, но пустынник их быстро погасил. Хотя нет, он как-то их скрыл от магического взгляда. «Похоже, дело в наших подругах. Они его заинтересовали. А дуэли за дымчатой лошадки не более чем повод. В том числе и его якобы проигрыш специален. Он мог бы завершить поединок в самом начале, но тянул время. А потом я уже приспособился. Надо это с Шалем обсудить. Со стороны было виднее, что происходило на ристалище». Пока размышлял, сын повелителя пустыни позвал своего охранника, стоящего за дверьми, и приказал принести его почтовую шкатулку. Парень предложил нам отправить самим себе сообщение, чтобы таким образом почтовая магия запомнила адреса. Телохранитель Фазена появился через пару секунд. Явно все заранее предусмотрели, в том числе и несколько бумажных листов, пищи, принадлежности. Что-то такие игры начинают напрягать. «Скажи, а для чего тебе с нами общаться?» Отодвинув недопитый бокал с вином, спросил я и посмотрел на Фазена. «У тебя слишком высокий статус, чтобы искать среди подобных нам компанию». «Ха-ха-ха! Ойли!» — весело рассмеялся парень, ни грамма не смутившись. «Поступили в школу универсалов. Это уже говорит о многом». «Терри и Тальена прекрасны, красивы и умны. Хоть сейчас на каждой женись». «Макс, ты наследуешь один из непредсказуемых кланов, книжный. Неужели думаешь, что в Шурменской империи нет фолиантов и чтецов неведомого? Почему у вас тут такие умения не ценятся, непонятно. Шалей, он посмотрел на сына судьи, имеет способность отличить черное от белого и сделать правильные выводы. Дар не очень редок, но в совокупности с другими чертами перспективы неплохи. Так зачем мне искать знакомство среди тех, кто ничего не стоит, но имеет полные карманы золота? Нас свел случай. Перечить ему глупо и недальновидно. Я ответил на твой вопрос». «Более-менее». Задумчиво кивнул, глянув на Терию, у которой перо застыло над листком бумаги. «Пиши, нам-то Шалем он», — кивнул на пустынника, — «точно не пришлет невесточки. Вся его афера заключается в том, чтобы кого-нибудь из вас охмурить. Уверен, Фазен начнет немедленно слать любовное послание». «Ха-ха-ха-ха, блин, Макс, зачем ты мои секреты выдаешь?» — рассмеялся новый знакомый. «А не хотите отправиться в путешествие в мою страну? Гарантирую безопасность. А к началу занятий вернемся в Зарск». «Мы через пару дней покинем Азарскую империю и возьмем курс на мою родину». «Сразу ответ не давайте, подумайте». «Не обещаем», — коротко ответил я. «Соблазнительно отрешиться от проблемы принять приглашение. В том числе и для принцессы-беглянки это покажется неплохим выходом. Алия в Шурменской империи девушку точно не достанет. Однако я понятия не имею, какие у пустынников обычаи. Судя по задумчивым лицам моих друзей, те думают в том же ключе». «Попытаться применить дары и прощупать Фазена на предмет планов, способных нанести нам вред? А если ошибусь?» «Спасибо тебе за обед и теплую беседу», — посмотрела на пустынника Тальена. «У нас есть еще несколько дел, разреши откланяться». «Да-да, нам пора», — поддержала подругу Террия. «Завтра увидимся», — встал со своего места Фазен, галантно помогая нашим подругам подняться. «Спишемся», — уклончиво ответила принцесса-беглянка. Настойчивость нашего нового знакомого ее насторожила. Впрочем, мы его плохо знаем. Выводы делать рано. Распрощавшись, решили нигде не задерживаться. «Макс, что думаешь?» — поинтересовался Шалей, когда подходили к дому. «Ха, ты про приглашение отправиться с малоизвестным парнем и его командой?» — усмехнулся я. «Он произвел неплохое впечатление, но доверять ему рано», — проговорила Терия. «Он избрал странный метод знакомства и поведения. А лично у меня сложилось мнение, что каждый шаг просчитал. Вспомните, как быстро охранник принес почтовую шкатулку и бумагу. Они заранее подготовились». «Согласен. Фазен себе на уме, а лошадка явилась поводом. Он даже ни разу про нее не вспомнил, как и про дуэль. покивал Шалей в такт словам дочери отставного полковника. «Кстати, как со стороны смотрелся поединок?» Я задал вопрос приятелю. «В первые секунды у тебя не имелось ни одного шанса. Он с тобой играл, но добивать не спешил. А вот потом все стало меняться. Пустынник даже растерялся. Думаю, он все же хотел победить, да не сумел». Выдал свое заключение сын судьи, хмыкнул и продолжил. «На правах победителя пригласил бы в ресторан. Отказать ему не смогли, так как он пошел на примирение. Отметил такую растерянность, когда Фазен лихорадочно подбирал слова. Однако есть еще один момент. Готов поспорить, что парень запал на наших прекрасных дам». «Ха-ха, не подхалимничай!» — рассмеялась Тырия и ткнула в бок подругу. «Талька, ты чего всю дорогу хмуришься и молчишь? В ресторане улыбалась и веселилась, а теперь надулась». «Мне кажется, что за нами установлена слежка. Пытаюсь проверить, но все время магический взгляд соскальзывает. И никак не сосредоточиться на плетениях», — ответила Тальена. «Пойдем-ка в этот парк», — указал я рукой, активируя сторожевую сеть. «На улице много помех, вряд ли тут поймем, что происходит». Резко изменили направление движения. Как на грех, по мощенным тропинкам прогуливается народ. Пришлось искать малолюдное место. К словам Тальены, мы отнеслись со всей серьезностью. «Ничего не замечаю, все спокойно», — выдохнул Шалей после некоторого раздумья. «Я не знаю, как проверить слежку, поэтому полагаюсь на вас», — призналась Терия. Принцесса-беглянка хмурится, сосредоточена, пытается найти, что ее тревожит. «Я тоже просматриваю магические плетения в своей сторожевой сети. Их очень много, разобраться сложно. Фонит магия, куча помех от отдыхающих». «Мы хотя и отошли подальше от гуляющих, но это не в замке или горах, где чужие не ходят. Требуется провести сортировку и правильно настроить сторожевую сеть. На ней нет тех, кто лично мне угрожает. Это уже неплохо. Но гарантировать, что целью не является кто-то из нашей компании, я не могу. Впрочем, если к их ауре осуществлена магическая поисковая привязка, то должен увидеть». Начал с сына судьи. На нем решил потренироваться, о чем честно предупредил. «Шалей, сейчас проверю твою ауру. Сымитирую поисковое заклинание. Следи за ощущениями». Отвернулся от друга. Приказал своему дару найти и отслеживать парня. «Жаль, не добрался до изучения следящей руны. Приходится действовать по наитию, тратить больше сил. Вроде получилось». «Макс, блин, прекрати немедленно! Очень щекотно!» — воскликнул приятель, и я поспешно отозвал запрос. «Фу, теперь все нормально». Ничего похожего на мою нить, отправленную на поиски друга. Но так ли выглядит поиск по ауре? Теоретически наверняка прав, а от специфики сделавшего такое заклинание нельзя зарекаться. Тем не менее, за сыном судьи никто не следит и его не разыскивает. Гарантировать на 100% свои выводы не стану, требуется проверка. «Терия?» — не оборачиваясь, спросил я. «Готово», — тихо ответила девушка. В последний момент решил сравнить ауры подруг и Шали, точнее то, что вокруг с ними происходит в ментальном поле. Мысленно ругнулся. Тальена оказалась права. К ней прицепился этакий паук, похожий на кляксу. Он прозрачный, точнее пытается подстраиваться под различные всполохи и их не затенять. Кто-то старается скрыть эту магию. От паука в ауру беглянки принцессы тянутся тонюсенькие нити. Они как бы накрывают паутиной девушку, но не стесняют ее движений. А вот прямой связи с магом, отыскивающим девушку, нет. Клякса время от времени мерцает, создавая короткие импульсы, уходящие во все стороны. Хо, как лампочка от сигнализации в автомобиле. Если определить частоту, то ее получится заглушить или поместить в непроницаемый кокон. Тогда сигнал тоже не пройдет. «Макс, ты чего молчишь? Нашел что-то?» — нетерпеливо воскликнула Тальена. «Ты права, на тебе есть следящее заклинание», — признался я и описал, что вижу. Друзья какое-то время ничего не говорили, пытались проверить мои слова. Сначала Шалей признал, что так ничего и не заметил. С ним согласилась Терия, а вот Тальена неуверенно произнесла. «Что-то отдаленно похожее наблюдаю, но нити не вижу, как и мерцание. Есть сгусток непонятной силы, словно прозрачное пятно рядом с моей аурой. Это то, о чем ты говоришь?» «Тальена, ты, главное, не нервничай. Нельзя вызвать подозрения у поискового заклинания, что его обнаружили». Успокаивающим голосом проговорил я, заметив, что девушка забеспокоилась. «Неизвестно, как клякса себя поведет. Что, если видоизменится, и я не смогу ее обнаружить? Есть два варианта, как от нее избавиться». «Уничтожь ее!» — попросила моя собеседница. «Рискованно!» — покачал головой Шалей. Неизвестно, сколько в поисковый щуп влили силы. Если он разлетится в ментале, то способен повредить твоей ауре. Она восстановится, дыры зарастут. Вопрос времени, которого у нас может не оказаться. «Двигаем на конюшню, забираем лошадей, заезжаем домой и рвем из Зарска», — вынесло предложение Террия. «Вечер скоро», — неуверенно произнесла Тальена. Шелли принялся что-то говорить, но я слушать не стал. Сосредоточился на импульсах поискового заклинания. «На какое расстояние они действуют?» «Если маг его поставивший окажется на большом расстоянии, то сумеет их уловить?» «Нет ответа. Если же строить предположение, то радиус наверняка не больше столицы». «Опять-таки, невозможно выяснить, когда на принцессе Беглянки оказалось это заклинание. Мог его Фазен поставить? Вряд ли. Всплесков силы не ощущал, когда парень находился рядом. Однако пустыннику ничего не мешало дождаться, когда мы удалились. Пожалуй, попытаюсь изолировать эту кляксу, чтобы импульсы отскакивали от преграды и уходили внутрь. А вот не тервать опасаюсь. Слишком их много. Целая паутина». «Тальена, постарайся не делать резких движений», — попросил я. «Оплету своей силой поисковое заклинание, чтобы сбить со следа». «Ха!» — оборвал себя на мысли, а потом улыбнулся. «Нет, сделаю не так». «Как ты смотришь на то, чтобы создал еще одну кляксу, перехватывающую сигналы и искажающую их? А как только окажемся подальше от столицы, то попытаюсь все снять. Но, надеюсь, без подпитки силы клякса сама собой источится». «Сомнительно», — высказался Шали и уточнил. «Макс, я про последний пункт. Если поисковик прицепился к ауре беглеца, то он ей подпитывается, это точно знаю. Один из офицеров стражи рассказывал, как они беглых преступников разыскивают. Тут, как понимаю, дело обстоит так же». «А как заклинания снимают, не знаешь?» — поинтересовался я. «Увы, наш приятель этого не знал. Он только плечами пожал и руки в стороны развел». «Нет, лучше попытайся изолировать кляксу», — подумав, попросила Тальена. Молча кивнул, выставил вперед ладони, отрешился от всего и представил две полусферы, которые должны накрыть кляксу, по принципу матрешки. «Проблема в том, что мне предстоит поддерживать постоянную связь с таким блоком, чтобы тот не источился без частички дара. А идея с запутыванием следов понравилась, жаль ее принцесса Беглянка отвергла. Две сферы живой силы парят в магическом пространстве, обе связаны с моим даром. Одну подвожу под кляксу, вторую чуть выше, а потом резко их соединяю. Внимательно слежу за происходящим и удовлетворенно улыбаюсь. Получилось. Надолго ли? Понятия не имею. Импульсы теперь не пробьют стенки силы, они в них растворяются и затухают». «А из города нам следует уносить ноги», — вздохнул я и смахнул пот со лба. Концентрацию создания защиты отняло приличное количество сил. Несмотря на плотный обед, мне кушать захотелось. Похоже, калорий сжег много. Зато растолстеть не грозит. «На конюшню, а потом за вещами?» — поинтересовался Шали. «Нет», — подумав, ответил я. «Допускаю, что придется быстро убегать. Дом вряд ли вычислили, а вот лошадей могли обнаружить. Правда, если это происки пустынника, он знал про дымчатую. И его люди могли нас отследить», — произнесла Террия. «Макс, твои подозрения вряд ли оправданы», — подумав, сказала Тальена. «Сын повелителя пустыни себе на уме, признаю, но бить спину не станет». «Возможно и так», — пожал я плечами. «Проверять на практике не хочу и вам не позволю. Зачем лишний риск?» Со мной вынужденно согласились. Мы поспешно отправились в сторону дома. Как на грех ни одной свободной пролетки. Около дома осуществили небольшую проверку, но все выглядело тихо и спокойно. Собрались быстро, благо не так и много вещей. Жаль, не отнесу в трактир корзинки из-под продовольствия. Потом предстоит извиниться перед Шагланой. Ничего, подавальщица все поймет, да и заплатил уже за все. Провизии у нас с собой не так много, как хотелось бы, но это не страшно. По пути будут придорожные трактиры и деревеньки, сейчас лето, с голоду не погибнем. Подходя к городским конюшням, я почувствовал нарастающее чувство тревоги. В сторожевой сети все спокойно. Лошади в стойлах, конюхи улыбаются. Седлаем коней, притрачиваем к ним седельные сумки, и тут-то появляются гости.